Глава 58. Варлам. Ее острые коготки на моей шее. Кайф. Да, детка, давай, царапай меня. Сильнее. Хотя лучше не надо. А то наша поездка пойдет не по плану. Я несу зайку к машине, которую мне предоставил Альберт. Бронированный джип с опытным водителем. Да, я перестраховываюсь, потому что сегодня конкретно прокололся. Серега, естественно, не упустил моего диалога по телефону. Понял, что я уже не тот одинокий волк, каким был. А если ты не одинок, то ты уязвим. И он такую инфу не упустит. С брыкающейся ношей на руках я залезаю на заднее сиденье. «Пусти меня!» – свирепствует она. «Не могу, зайка, нам нужно ехать». «Куда?» «Домой». Весь полет я думал, где лучше спрятать свою драгоценную девочку. И понял, что лучше и безопаснее места, чем мой дом, просто нет. Я вернусь и продолжу переговоры, а моя ушастая прелесть пока посидит под домашним арестом. В комфорте и уюте, под присмотром моих людей. Да, ей это не понравится. Мне самому не нравится вся эта ситуация. Но такова реальность, и действовать будем, исходя из имеющихся обстоятельств. Я обнимаю зайку, усадив ее к себе на колени. Ну, как усадив? Силой, естественно. А что мне остается? «Что значит домой?» «Поживешь пока у меня». Я глажу ее коленки и успеваю чмокнуть в висок. «Ты совсем рехнулся? Я с тобой закончила. Все, проваливай куда подальше. Я не хочу тебя видеть». «Закрой глаза», — шепчу я ей на ушко и нежно прикусываю мочку. «Что?» «Зажмурься и не будешь меня видеть». «Очень смешно!» – бурчит надутая зайка, зажатая в кольце моих рук. «Я собрал вещи!» – в машину заглядывает Гавар. «Брось в багажник, и спасибо тебе за все!» «Всегда рад служить!» – салютует мне охранник и обращается к моей затихшей спутнице. «До свидания, Яна! Спасибо за ужин!» «Не за что!» – растерянно произносит она. Гавар исчезает, машина трогается, я поднимаю перегородку между нами и водителем. Мы не полетим, а поедем на машине. По скоростной трассе, тем более ночью, дамчим часов за 15. Завтра после обеда будем дома. Так сейчас будет лучше. Не светиться в аэропортах с Яной. «Зайка, послушай меня внимательно». Я наклоняюсь к ней. Вижу разъяренные глаза, зло сжатые губы и маленький пыхтящий носик. Хочу зацеловать ее всю. Поплыл ты, волчара, конкретно поплыл. Соберись, мля. «Я тебя очень внимательно слушаю», — сложила руки на груди, сидит с видом строгой училки. «А мне реально не по себе, потому что знаю, что накосячил, что виноват, хотя ничего не сделал и даже не собирался». «Мне никто, кроме тебя, не нужен», — говорю я, «отныне и во веки веков». На этой фразе зайка громко фыркает. «Зараза! Я тут душу выворачиваю, между прочим, а ей смешно». «Я просто сел в лимузин к Сереге Краснову. Это один из тех криминальных типов, с кем я воюю за участок. Сел, чтобы поговорить, а там эти тёлки». «Напали на тебя», — подсказывает зайка. «Да», — киваю я, прекрасно понимая, как глупо звучат мои оправдания. В жизни ни перед кем не оправдывался. Вообще никогда не было у меня таких ситуаций. Я делаю, что хочу, и ни перед кем не держу отчет. А тут бесит прямо. Как я не убил ту белобрысую дуру, которая настолько охренела, что полезла мне на шею, сам не знаю. Так такая тупая подстава? Это должны были быть просто переговоры, важные. То есть на важных переговорах каждому участнику выдают по блондинке и брюнетке. Иронизирует Зайка. Зараза, такой острый язычок. Не совсем, спокойно отвечаю я. Но иногда девушки бывают. Ну и прекрасно. Рада, что ты хорошо проводишь время на работе. В следующий раз возьму тебя с собой. В какой еще следующий раз? Ты меня слышишь вообще? Я не хочу больше с тобой. Ничего не хочу. Правда? И тут я делаю неожиданный маневр. Запускаю лапу в ее пижамные брючки. Прижимаюсь пальцами к трусикам. Тепло и влажно. Самое манящее местечко во всей этой долбанной вселенной. «Хочешь?» – говорю я Зайке. «Ты меня хочешь?» «Дурак!» Она лупит меня ладошками по плечам, по груди, по голове. «Кайф!» «Я извращенец. Я завожусь от того, что она меня бьет». «Да я вообще от всего завожусь. От ее милых хлопковых пижамных штанишек, от свободной футболки, от взлохмаченных волос и заспанных сердитых глаз. Но особенно от ее тонких щиколоток и голых ступней. Не выдерживаю, хватаю за ноги и опрокидываю назад. Целую нежные пяточки. Покусываю пальчики, залипнув на крошечном мизинчике. «Варлам?» Слышу удивленный возглас Зайки. «Могла бы, между прочим, заехать мне пяткой в глаз, но не делает этого, растерялась. Пытается вырваться и перевернуться, но не дерется, уже хорошо. Я отпускаю вкусные заячьи лапки и усаживаю ее рядом с собой. «Яна, послушай меня, пожалуйста. Ситуация непростая. На кону большие деньги. Мои конкуренты – нечестные на руку люди. Есть вероятность, что они захотят надавить на меня через тебя». «Как это?» «Разные варианты возможны», – пожимаю плечами я. «Не хочется тебя пугать, но они и перед похищением не остановятся». «Да зачем я им вообще нужна?» «Ты – мое слабое место». «Да? Почему?» – удивленно восклицает Зайка. «Ты мне никто!» «Как это никто?» – произношу спокойно. «Я твой будущий муж».